Глава 130. День свадьбы. Нелегко должно быть скопить 500 таэли в таком захолустном городишке, как Чанле, подумала Сусу. Отдать вот так все свои сбережения вдове, с которой знаком-то всего пару дней, вполне в характере Тантайцзиня. И хотя он не закончил фразу, она догадалась, что он хотел сказать. «Не играй с моими чувствами, я тебе этого не спущу». Страх быть обманутым и преданным прочно въелся в его кости. Он может отдать все свои сбережения и не пожалеет об их утрате. Но если украсть его сердце, а потом пойти на попятную, он точно убьет сначала ее, а потом и себя. Сусу обняла дочь и заснула сладко-сладко. Впервые за тысячи лет у нее было легко и спокойно на душе. От мысли, что в любую минуту она может увидеть Тантайцзиня, богиня почувствовала себя совершенно счастливой. В отличие от двух прелестниц в соседней комнате, Байдидзянь этой ночью не сомкнул глаз ни на секунду. Его терзали страхи и сомнения. Он всегда обладал острой интуицией. В тот день, когда погибли его родители, он ясно чувствовал приближение несчастья и уговаривал отца и мать остаться дома, но они решили, что он попусту тревожится, и ушли в дождливую ночь, чтобы больше никогда не вернуться. Вот и сейчас он вертелся на кровати, одолеваемый тревожными мыслями. У него давно закралось подозрение, что мать и дочь не совсем обычные люди. В тот вечер, когда он нашел Ами, она в одиночку забралась на высокое дерево. Разве такое под силу ребенку 5 лет? А этот пожар? Малышка сидела в пламени, совершенно невредимая, даже ее платье не пострадало. Девчушка совершенно не боялась огня. Эти неземные красавицы, появившиеся так внезапно, совершенно точно не смертные создания. Но боялся он не сверхъестественного. Его страшило, что они могли исчезнуть так же неожиданно, как и появились, и он будет бессилен их удержать. Она прошептала ему на ухо, что станет его женой всего за 1 таэль серебра. А вдруг она просто пошутила, охмелев от выпитого цветочного вина, и утром протрезвев, пожалеет о сказанном. Совсем измучившись за ночь с первыми лучами утреннего солнца, он уже стоял у соседней комнаты. Поднял руку, чтобы постучать, и снова опустил с нерешительностью. Сусу услышала его шаги снаружи и сама открыла дверь. «Что-то случилось?» Ее глаза смотрели на него доброжелательно и ясно. Вчерашнего кокетливого блеска в них не было и в помине. Байдидзянь, заметно волнуясь, спросил. «Ты не забыла о том, что сказала мне вчера?» Конечно, она все помнила, но решила чуть-чуть его помучить. «Мы с молодым господином Баем вчера о многом говорили. Вы имеете в виду что-то конкретное?» Его глаза потемнели, он насупился и почти обиженным тоном проговорил. «Если ты сказала это, не подумав, не бойся. Я никогда не побеспокою тебя снова. Но если ты не сожалеешь о данном мне обещании, так не отказывайся от него никогда». Сусу удивленно приподняла брови. «А если я откажусь от своих слов, ты отступишь?» Он помрачнел. Богиня, глядя на его мрачное лицо, понимала, что сейчас в его сердце бушует буря. В прошлых своих жизнях он не был настолько благородным и щедрым, чтобы позволить ей забрать свои слова обратно. Но сейчас, преодолевая внутреннее сопротивление, он все же это сделал. Она взяла тяжелую сумку с серебром и покачала ей в руке. «Мои слова не были шуткой. Я нисколько о них не сожалею. Приняв от тебя выкуп, я сделала свой выбор и никогда о нем не пожалею. Мы с Ами всегда будем рядом с тобой». Губы его сами собой растянулись в улыбке, хотя он и пытался удержать их, прикусив губу. «Хорошо», — ответил он довольным голосом. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять всю серьезность намерений Байдидзяня. Получив от Сусу подтверждение согласия на брак, он ушел к себе в комнату, сменил старую одежду на лунно-белое одеяние и покинул дом, не сказав ни слова о том, куда направляется. Но Сусу и не нужно было ничего говорить. Она читала его, как открытую книгу. То, о чем безнадежно мечтала Дуньянь долгие годы, он сделал для Сусу на третий же день знакомства. Желая обеспечить достойную жизнь своей будущей жене и дочери, он подал прошение об участии в императорском экзамене на должность чиновника. Это лето выдалось в Чэнле необыкновенно солнечным и теплым. Впервые за последние несколько лет все розы, что были посажены во дворах и на улицах города, одновременно расцвели. Их восхитительный аромат накрывал, как душистое облако, и кружил голову. После дневных забот усталый Байцзидянь возвращался домой. Первый, кого он увидел у входа в ворота, была Сусу. Она сидела под благоухающими розовыми кустами и сама цвела, как роза. Изящную фигуру красавицы пронизывал мягкий свет предзакатного солнца. Тонкие брови на чистом лбу казались нарисованными, и от всей этой картины веяло такой благодатью, что на мгновение Дзидянь задохнулся от охватившего его абсолютного счастья. Тихий летний вечер и возлюбленная. Что ждет его возвращения домой? Как же долго он об этом мечтал? Сусу заметила жениха, подошла к нему близко-близко и, встав на цыпочки, промокнула ему взмокший лоб. «Какой красивый молодой господин!» Он перехватил ее руку и смущенно улыбнулся. «О, не нужно! Я грязный и потный с дороги!» Помолвка сблизила их и лишила необходимости церемониться. Сусу переплела его пальцы со своими. «И вовсе не грязный. Ты выглядишь таким чистым и невинным в этой белой одежде». Когда-то в разрисованном свитке она сказала Тантайдзиню, что ему идет белое. И тогда он поменял черное платье на светлое. Он не слышал ни слова искренней похвалы с самого детства. Потому каждый сказанный ей комплимент хранил в душе как драгоценность. Но, увы, светлые одежды не поменяли его суть. Он был и остался демоном. Окончательно вернувшись на темный путь познания, Тантайдзин снова переоделся в Сюань-И. Лишь однажды, перед тем, как вырезать надпись на надгробии в императорском мавзолее, он снова оделся в белое в знак искренности своих сердечных помыслов. Глядя на свою суженую, согревшимися от любви глазами, он вдруг предложил: «Давай начнем сегодня ремонт в твоем доме». Вчера вечером, когда тетя Лю пришла поскандалить Сусу, из-за опрокинутой ей свечи начался пожар. По крайней мере, так это выглядело. Но на самом деле Ами, будучи дочерью Феникса, прекрасно умела управлять огнем. Она просто напугала непрошенную гостью, вызвав иллюзию пожара. Малышка не понимала, что подобные трюки смертным демонстрировать не стоит. Поэтому ее матери не осталось ничего другого, как сделать так, будто их дом все-таки пострадал от пожара. Сусу посмотрела на Байцзидяня ясным взором и сообщила: «Наш дом уже отремонтирован». А потом, вперев в него свои прекрасные золотые глаза, проговорила нарочно испуганным голосом: «Ты же не собираешься нас прогнать?» Он с улыбкой ответил: «Нет, оставайтесь сколько захотите». От собственной смелости у Дзидяня зашумело в ушах. Он не был застенчив, тем не менее, сейчас умирал от смущения. Предложить такое было чертовски храбро с его стороны. Всем известно, невесте не положено жить в доме жениха до свадьбы. Но Сусу не волновали приличия. Она не готова была хоть на секунду расстаться с тем, кого искала тысячу лет. Да и Байцзидянь не хотел, чтобы они с дочерью уходили. Он заправил ей за ушко шелковую прядку волос и проговорил срывающимся от нежности голосом: «Я велю тете Лю попросить у тебя прощения и аннулирую помолвку между мной и Дуньян». Сусу лишь покачала головой. «Не нужно извинений, она тоже перепугалась. А насчет Дуньян я кое-что придумала. Ты же мне доверяешь?» «Что ты собираешься делать?» «Узнаешь через пару дней». Лу Дуньянь страстно мечтала о том, что однажды Байцзидянь сдаст императорский экзамен, и станет государственным служащим. Но годы шли, а дело с мертвой точки не сдвигалось. Он продолжал упорствовать, а она не хотела выходить замуж за посредственность. И вот дошло до того, что в этом году у Байдидзяня оставалась последняя возможность. «Если он не будет сдавать экзамены и на этот раз, — решила она, — придется выйти замуж за господина Ли». Но по городу разнеслась чудесная весть. Братец Бай наконец-то подал прошение. Девушка это истолковала однозначно. Парень наконец-то одумался и решил на ней жениться. Но радовалась она недолго. Ровно до того момента, когда узнала от тетушки Лю, что в доме Дидяня поселилась красавица-вдовушка. «Что?» Лицо дочери семейства Лю перекосило от бешенства, и она совсем уже собралась пойти и устроить скандал сопернице, когда мать охладила ее пыл. «Даже не вздумай, в их доме случился пожар, поэтому они живут у него временно». Но собственницу Дуньянь ее слова не остановили. Она своего не отдаст. Вырвавшись из цепких рук матери, она побежала к дому Байдзидзяня. А когда нашла его, потеряв остатки собственного достоинства, заверещала пронзительным голосом. «Да как ты посмел поселить эту потаскуху в своем доме? За кого ты меня принимаешь?» Байдзидзянь оглянулся, чтобы убедиться, что Сусу и Ами у себя в комнате и ее не слышат, а потом ответил с ледяным сарказмом. «За кого я тебя принимаю? Настал долгожданный момент тебе об этом узнать. Напрасно твоя семья всерьез восприняла шутку моих родителей, когда они говорили, что нам следует пожениться. Твоя мать была служанкой в нашем доме, и думать так ей было выгодно. Поэтому-то она и растрезвонила о несуществующей договоренности всему Ченле. Но с тех пор, как наша семья разорилась, твоя мать ищет повод, как с этим делом покончить и выдать тебя замуж за жениха побогаче. Как ты думаешь, за кого я принимаю тебя и твою семью?» Он усмехнулся. «И позволь сказать, никогда больше не говори плохого о Сусу и Ами. Они – моя будущая семья, жена и дочь». От сказанного Лю Дуньянь окончательно потеряла самообладание. «Дидянь, ты тронулся умом? Она была замужем за другим и родила ему ребенка. Как ты можешь жениться на такой?» Бай Дидянь сделал шаг вперед и, наклонившись к ее уху, прошептал с ледяной улыбкой. «Ты помнишь, как умер Ван Сы? Не повторяй его ошибок». Речь шла о человеке, доставившим массу проблем жителям города и умершим внезапной и таинственной смертью, потрясшей весь Ченле. Лю Дуньянь уставилась на Байдзидяня испуганными глазами. «Ты!» «Тебе лучше поторопиться домой», — заметил он, усмехнувшись. Девушка побледнела, развернулась и стремглав унеслась прочь. Чрезвычайно заинтересованная этим разговором Ами спросила у Сусу. «Мама, а папа тоже умеет пугать людей?» Та в ответ только рассмеялась и, приложив палец к губам, заговорчески подмигнула. «Еще как! Ты даже не представляешь! Но давай сделаем вид, что ничего не слышали, иначе папа расстроится, ведь он так хочет казаться хорошим!» Ами сверкнула умными глазками и, прикрыв рот ладошкой, кивнула, подумав при этом: «Мой папа самый лучший!» Несмотря ни на что, Дуньянь не собиралась так просто отказываться от брака своей мечты. Пока семья Бай процветала, Диндянь был для нее луной на небосводе, а теперь ночное светило упало в пыль и будет принадлежать тому, кто вернет его на небо. Молодой, красивый, талантливый, он непременно должен обрести прежнее высокое положение. Как вообще его можно сравнивать со стариком Ли, который одной ногой уже в могиле? От мысли о коварной разлучнице она скрипела зубами, но беспокоить Сусу побаивалась, поэтому решила дождаться осени, когда Бай Дидянь сдаст экзамен на государственную службу и заявить на него свои права. И кому какое дело до того, что все это время в его доме жила какая-то вдова с ребенком? Ну а если экзамен он так и не сдаст, пусть эта лиса забирает его себе. Кому нужен такой неудачник? Прошло лето, и наступила осень. Ожидание результатов экзамена не могло нарушить царивших в доме Байдзидзяня мира и согласия. Свадьбу запланировали на 10-й месяц года, и до этого жених благородно не нарушал приличий. Лишь однажды, когда Сусу дремала в саду под спеющими гранатами, посаженными еще его матерью, он присел рядом и легонько погладил кончиками пальцев ее брови, а потом нежно поцеловал в лоб. Она почувствовала его взволнованное дыхание и даже услышала, как громко он взглотнул. Но больше он к ней не прикоснулся, убрал руку и ушел. Приоткрыв один глаз, Сусу разочарованно осмотрела двор и, убедившись, что Дзидзяня нет рядом, встала, отыскала листок бумаги и пошла в дом к жениху. «Дзидзянь, можешь научить меня рисовать?» «Хорошо. Что бы ты хотела изобразить?» «Гранатовое дерево?» «Пожалуйста». Она уселась рядом с ним в своей любимой позе, подперев подбородок руками, и очаровательно наблюдала, как из-под его кисти на белой бумаге появляется дерево с ветками и листьями. Его мастерство изумляло, все же у Тантайдзиня превосходная зрительная память. Не родись он злым гением, мог бы стать знаменитым художником или великим полководцем, чтобы мудро править миром. Помнится, когда она учила его рисовать талисманы, он схватывал все на лету. С последним касанием кисти он уронил на бумагу гранатовый листик и протянул рисунок ей. «А теперь ты». Сусу не смутилась. «Хорошо». Она взяла кисть и добавила еще несколько листьев, неумелых и кривых, и быстро подняла глаза, чтобы посмотреть на его реакцию. Выражение лица Дзидзяня осталось восторженно влюбленным, словно он и не заметил испорченный рисунок. «Красиво?» – спросила Сусу. «Очень», – не задумываясь, ответил он. Богиня расхохоталась. «Знаешь, я не умею быть элегантной женщиной. Не пишу стихов, не рисую, даже танцевать не умею». Байдзидзяня удивили ее слова. О чем она говорит? С ее красотой никакая элегантность не сравнится. Из-за таких восхитительных женщин, как Сусу, начинаются войны между государствами. «Если я ничего не умею, понравлюсь ли я тебе?» Байдзидзянь ответил без тени сомнения. «Конечно». Сусу вдруг взяла кисть. «Нет, кое-что я умею и научу тебя». Она взяла чистый лист и начала рисовать. Пусть она не сильна в изящных искусствах, но зато разбирается в оружии. В сражении победит любое чудовище, а еще умеет врачевать и писать талисманы. «Сейчас я покажу тебе, какие чудесные вещи бывают на свете». Байдзидзянь неожиданно разволновался, глядя на странные каракули, возникающие на бумаге. Что, если она собирается признаться ему в таинственном происхождении? Но это не имело смысла, ибо кем бы она ни была, он все равно ее не отпустит. Взяв себя в руки, он спокойно спросил: «И что же это за удивительные вещи?» Он ожидал, что на бумаге оживут какие-то волшебные диковины или страшные монстры, но вместо этого почувствовал прикосновение ее мягких губ к своим. Легкий поцелуй нес едва уловимый аромат эпифилума. Байдзидзянь замер от неожиданности, а Сусу уже отпрянула от него и сказала со смехом: «Поцелуй – самая чудесная вещь на свете! Теперь ты это знаешь!» Его глаза стали бездонными, и, глядя в них, Сусу утонула. Щеки ее залил жаркий румянец. Он накрыл ее затылок своей широкой ладонью и, притянув к себе, поцеловал. Его губы были горячими и нежными, а теплый осенний воздух пах спелыми фруктами и палой листвой. Так и пролетели дни в ожидании свадьбы. Он чувствовал, что любим ей, и это было прекрасно.